Дочитав этот эпизод, редактриса подняла на меня глаза, посмотрела в упор каким-то совершенно иным, словно заново оценивающим взглядом, и сказала: «Да, Эдуард, вы, конечно, выполнили наши поправки, но зато вписали такой эпизод». Я открыл рот, чтобы ответить, но Роговой наступил мне на ногу и упредил. «Все будет хорошо, вот увидите», — поспешно сказал он. «В конце концов, если вам не понравится, эту сцену можно будет вырезать прямо из картин». «Не знаю, не знаю», — произнесла редактриса и понесла сценарий наверх, начальству. Роговой велел мне ждать его на улице, а сам поспешил за ней. После триумфа своих офицеров и юнги Северного флота он без стука входил к любому начальству, и через 20 минут он выскочил из Госкино радостный, как на крыльях. «Все, запускаемся. Правда, эта сцена повисла, они ее будут смотреть после съемок отдельно. Но хрен это вырежешь, эту сцену», — взорвался я. «А если вырежешь, я тебе выкину номер, как на любви с первого взгляда, сниму свою фамилию». «Да ты что, успокойся. Ты полный псих. Кто собирается вырезать эту сцену? Как кто? Они? Эти бляди думают, что мы им лакеи, что нас можно трахать и в хвост, и в гриву». «Тише, идиот, что ты орешь на всю улицу? А ты видел, как она на меня посмотрела? Как будто уже влепила мне десятку по 58-й прим. Господи, как я их ненавижу. Сначала они курочат все, что ты напишешь, а потом презирают тебя за то, что ты пляшешь под их дудку. И правильно, кстати, делают. Но на этот раз все, я им не халуй больше. Если ты не снимешь эту сцену или выбросишь ее потом...» «Да не выброшу я, не выброшу. Откуда ты ее взял? Это лучшая сцена сценария, но ее не было ни в каких предыдущих вариантах. Когда-то я придумал». «Не твое дело», — сказал я, вставая. «Ночью придумал». «Ночью? Дай тебе Бог таких ночей побольше, старик». Я не возражал. Для натурных съемок маленького провинциального города Володя выбрал Краснодар. И, конечно, потребовал, чтобы я ехал с ним. Он уже не мог обходиться без автора сценария ни при одной съемке. А точнее, не хотел. И действительно, почему бы не иметь подле себя сценариста? Он может подбросить хорошую реплику или вообще переписать сцену, которая не дается актерам. Но я заупрямился. Какого черта я буду сидеть все лето в пыльном Краснодаре? У меня есть другая работа. Поладили на том, что я поселюсь в Орленке и буду писать там новый сценарий, а в случае необходимости приезжать в Краснодар на съемки. Но какой к черту сценарий, когда вокруг пляжи, море, музыка и сотня 20-летних голенастых пионер-вожатых? Я понимаю, что читатель уже ждет клубнички в стиле рассказов телевизионного администратора Андрея о его пребывании в этом же лагере за год до меня, или наоборот, годом позже, мол, пустили лису в курятник, дорогие мои, уважаемые. Возможно, Андрей из России в постели, или еще какой-нибудь ловкий сердцеед вроде Рубинчика из романа «Русская дива», и наломал бы тут дров, то есть, ну, вы понимаете. Но ваш покорный слуга не обладал их прытью, а просто-напросто втюрился, влюбился до дрожи в поджилках, и даже не в пионер-вожатую, а в заурядную, казалось бы, медсестру из лагерного медпункта. Впрочем, господи, как у меня рука повернулась назвать ее заурядной. Это была рафаэлевская Мадонна с тонким станом, высокими оливково-шоколадными от загара ногами, густой копной черных волос до пояса, маленькой грудью, удлиненным нежным абрисом лица и огромными темными глазами застенчивой серны. Я не помню, как я за ней ухаживал и чем заговаривал. Я не помню ни одного ее слова.